свидание. Здравствуйте, друзья мои. Пятница, да не просто пятница, а пятница 13-я сегодня. И в эфире программа «Первое свидание», и с вами я, Оксана Большакова. Ну и если у кого-то в пятницу 13-го так уж случилось, что нет никаких занятий, кроме того, чтобы сидеть и слушать радио ВК, то рада приветствовать вас, дорогие друзья. Я, как всегда, вас знакомлю с очень интересными людьми. Программа «Первое свидание» – это программа, уже понятная из названия, о личной жизни. И в ней принимают участие те, у кого с отношениями все хорошо, и те, кто хочет начать какие-то отношения, у кого есть какие-то мечты, еще планы на этот счет. И сегодня у меня в гостях чудесная женщина. Зовут женщину Людмила, и мы с ней сегодня с вами будем знакомиться. А пока приветствуйте, Людмила, наших радиослушателей. Добрый вечер. Людмила, немножечко вкратце тем, кто не был на сайте, не видел анонс, я расскажу. Людмиле 59 лет. Вы знаете, ни за что бы не сказала. Вот честно сказать, я думаю, что надо вот эту вот характеристику как-то убирать, потому что не вяжется молодая, красивая, цветущая женщина вот с этой какой-то такой вот датой, для меня пока пугающей, в мои 43. Факт есть факт. И мы об этом поговорим, как же можно оставаться такой красивой. Обязательно. Людмила очень любит встречать гостей и всех кормить, рассказала она мне накануне. Обожает водоемы, активная, жизнерадостная, жизнелюбивая. Очень интересно, что она, например, очень хорошо чувствует ложь и не переносит необязательности у людей. Людмила с детства мечтала быть медработником и исполнила таки свою мечту. Она увлекается мистикой. О-хо-хо, а сегодня как раз пятница 13-я, мы сегодня поговорим, наверное, про это, да? Увлекается психологией. И, наверное, поэтому люди рассказывают ей все свои тайны. Людмила хочет встретить друга-единомышленника, человека увлеченного и готового на искреннее ответное чувство. Это краткая справка о Людмиле. А я начинаю нашу передачу и хочу задать первый вопрос. Людмил, вот детство. Это вы в какого года выпуска рождения? 56-го. 56-й год. Что же такое у нас происходило в стране-то? Меня вот еще не было. Это такая, наверное... Вы в Красноярске родились? Ну, это, наверное... Нет, я родилась в Забайкалье, город Чита. И, наверное, это была такая эпоха энтузиазма, когда уже оправились после военных всех этих дел, и когда уже люди становились такими ярыми патриотами, как раньше был такой девиз, лучше думай о родине, а потом о себе, и восстанавливали нашу страну, занимались семьями. Там в Чите были какие-то стройки комсомольские, вот это Байкало-Амурское, это все там? Это было недалеко от Читы, и, конечно же, это... Очень, собственно говоря, запоминающееся время, когда люди вот на таком энтузиазме вершили огромные дела, строили великие дороги, и все это благодаря, тому времени. Я вот совсем маленький кусочек застала вот этого вот партийной работы, комсомола, совсем маленький кусочек. Я там успела маленечко совсем поездить, построить рядом, на поля, на колхозные, там, помогать колхозникам собирать, там, или, не знаю, наоборот, съедать урожай прямо на поле. Вот. А как прошло вот молодость, детство для тебя? Наверное, если вот вспомнила о поездках, то как раз в студенческие годы это было очень принято, ездить помогать колхозникам. Выезжали, допустим, в сентябре месяце на целый месяц, жили где-то там, допустим, в каком-то пионерском лагере. Это все было очень весело, здорово. Как-то сейчас сразу вспомнилась такая картина, что утром рано садились мы в машину, ехали на поля. И это было очень красиво. Сентябрь – это же такая красивая пора. Это вот эти вот багряные леса, это роса утром рано, и, конечно же, пели, и, конечно, было все весело. И когда обратно приезжали в лагерь, стояло флягами молоко, вкусное деревенское, с такими то буханками хлеба. Честно благодарили за то, что вы им помогаете. В миски накладывали, сколько мы хотели, вкусной деревенской еды, и вот... В этот период, кстати, я сейчас вспомнила, что даже я не склонна к лишнему весу, но там просто было невозможно не поправиться на такой деревенской еде. И когда я уже вернулась с вот этого трудового сезона, знакомые, друзья как-то даже не узнавали, говорили: «Ой, что с тобой приключилось?» Ну, она такая красивая была немножечко, лишний вес, но все это было, так скажем, как ты говоришь, розовые щечки, все это было здорово. Дюймовочка вообще. Вот. А у тебя какой рост? 1,57 м. Ну, правда, вот знаете, говорят же, что маленькие женщины, они созданы для любви. Вот высокие такие, это для работы. И я вот когда смотрю на маленьких женщин, у меня такая, всегда какая-то такая зависть. Мне кажется, вот такие миниатюрные, любой мужчина вам подходит, подхватил на руки, там, закинул себя на плечо и украл, понес. Вот. Ну, возможно, я как-то никогда не страдала от того, что... Как некоторые девочки говорят: ну, я такая маленькая, хочется моделью быть. Как-то мне вот мой рост, мой вес, мои внешние данные всегда, в общем-то, нравились. И то, что ты вот про возраст затронула тему, я вот не чувствую своего возраста совершенно. Так, а ты не выглядишь на свой возраст, я тебе абсолютно честно говорю. Я даже, честно говоря, согласна. Есть такой Владимир Яковлев, журналист, который написал книгу «Возраст счастья». И он считает, что возраст счастья начинается после 55 лет. Я целиком полностью с ним согласна. И именно в этом возрасте, когда ты уже предоставлен на самой себе, и ты уже можешь выбирать, как жить, что делать, куда ехать, какие выбирать радости, впечатления. Вот это действительно удивительный возраст. Вот мы с тобой сейчас говорим про возраст счастья. А вообще есть какие-то такие эпохи, да, в твоей жизни? У меня-то точно она жизнь делится там сначала до рождения ребенка, потом до смерти мамы. Ну, у меня такие вот они, как бы, да, такие вот прямо решающие моменты, которые полностью меняли мою жизнь. У тебя есть какие-то такие прямо вот отрезки времени, где ты была одна, а потом вдруг раз что-то происходило, и ты там менялась? Конечно, жизнь всегда состоит из этапов определенных. Ну, наверное, первый такой переходный этап – это когда я закончила 8 классов, а до того я очень много читала литературы всяческой. Моя учительница по литературе меня не контролировала особо и позволяла мне пользоваться своей библиотекой. Я очень много читала… Ты была любимица учительницы. Да. Я читала уже в таком возрасте, там, в 5-6 классе уже Мопассана всего перечитала, поэтому… Какие-то вот эти романтичные истории, они неизгладимое впечатление оставили. Например, там «Всадник без головы», это ж удивительная книга. И, конечно же, меня все время манило в какие-то дали. «Жюль Вер». Конечно же, мне хотелось куда-то. Приключений, любви, романтики. Неизведанное какое-то такое вот вперед. И, конечно же, я очень рвалась уехать из дома. И после 8 класса я... жила я в маленьком поселочке, я переехала в город. В Читу. В Читу, да. И там, конечно же, у меня совершенно началась абсолютно новая жизнь, самостоятельная, учитывая, что... 8 класс, это тебе было 14 лет. Да, учитывая, что, ну, детство у меня было, в общем-то, трудное, так скажем. Я сразу же и училась, и работала. И в детстве? Да, вот прям после 8 класса. После 8 класса. Прям сразу, да, после 8 класса. То есть я поступила учиться и сразу же... устроилась на работу. А можно было разве работать в 14 лет, мне казалось? Ну, нашли выход. Нашли, да? Нашли выход, да. Я работала санитарочкой, ухаживала за пациентами ночью, днем я училась. Но это было все равно веселое, очень интересное время. Все успевали, все было весело, все было здорово. Это был такой вот первый переломный момент. Ну, второй, наверное, переломный момент в моей жизни был тогда, когда были 90-е годы. Конечно же, он так проехался по нам этот 90-е годы. То есть, когда рухнул старый мир, да, когда это и открылись все... новые возможности, как это было для тебя? Это было захватывающе или пугающе? Это было страшновато, потому что мы как-то в семье уже вышли на какую-то стабильность, уже дети подросли и уже позволяли себе какие-то поездки, уже были какие-то интересные, так скажем, встречи какие-то, могли себе что-то позволить. И вдруг ни с того ни с сего вот это все обрушилось. То есть вы так хорошо вписались наконец-то в эту структуру, да? Наконец-то планы, цели стали строить планы, какие-то. Вот в тот период, кстати, если мы затронули тему любви, как-то я позволяла себе, вот так как с мужем у нас не особо складывались отношения, нужно было какую-то отдушину, я позволяла себе какие-то романтические истории. Они были очень удивительные, часто смешные. То есть, ну, семья, естественно, всегда была на первом плане и прежде всего, но тем не менее вот чего-то хотелось, чтобы был стимул выглядеть хорошо, какую-то стильную одежду себе позволить. Я вот думаю, что вы, конечно, красавица, Людмила, и наверняка вот парни-то за вами всю жизнь бегали, да? Мужское внимание, я думаю, что вас просто преследовало. Вы знаете, как-то так сложилось, что, опять же, возвращаясь к прочитанным книгам, наверное, у меня какой-то сложился свой образ определенный, что мальчишки моего возраста меня никогда не интересовали в школьные годы. Uh-huh. И вот если касается вопрос первого свидания, обычно его всегда задают, да? Ну, конечно, у нас тем более программа называется «Первое свидание». Давайте про первое свидание. Так вот, первое свидание, оно мне, конечно же, состоялось там. Я уж не помню, в каком классе, может быть, в 7-м или 8-м. Но это вот как бы в угоду того, что, ну, надо же его, это первое свидание, это чтобы оно было. И поэтому я, конечно же, на него пошла. Но оно меня разочаровало сразу же, и мальчик, который настаивал на этом свидании, ну, как бы тоже расстроился, потому что не увидел ответной реакции. И вот этот поцелуй первый, и вот это свидание, оно мне было, ну, неинтересно на тот момент. И прошло какое-то время. Это еще дома, это еще не в Чите. Это еще дома, это еще, да, вот эти вот. В поселочке. Но мы же всегда в школе и смотрим на парней старше своего возраста. Угу. И, естественно, эти мальчишки, которые где-то там мелькают вдалеке, они, естественно, в наше поле зрения попадают. И у меня, конечно же, была такая история, когда я так заглядывалась на одного парня, который был на 3 года меня старше. Короче, сердце он был замирало такой, от старшеклассника. Да, он такой красавец был. И вот удивительным образом все сложилось, что когда я уже перебралась в город, и однажды мы с ним случайно, ну, случайно ничего не бывает, встретились в городе. Вот. Я вот помню мельчайшие подробности этой встречи, в каком я была платье, как у меня стучало сердце. А в каком было платье? В горошек. Ну, это тренд. Горошек. Такое все вот пышная юбка, пышная юбка, каблучки. Все это, конечно, было очень романтично. Я сама себе нравилась. Да. И, конечно же, этот красавец, он не мог не обратить внимания. И он, конечно же, не помнил меня, что я где-то там в младших классах училась. Я его великолепно помнила. Ну, вот как-то эта история, она начиналась красиво, но закончилась немножко разочарованиями. Ну, это естественно, наверное, что бывает в такие периоды жизни, когда ты молод, когда у тебя еще впереди много всего. Ну, не сложилось всего, у вас не с сложилось, этим красавчиком. Да. Ну, тем не менее, я очень благодарна за эту встречу. И, в общем-то, сердце стучало здорово. Вот интересно, вот сейчас, смотри, столько социальных сетей, сейчас можно человека найти в любой точке мира. Не пыталась найти его где-нибудь там ВКонтакте, Фейсбуке, ты знаешь, в Одноклассниках? Вот у меня сейчас немножечко в душе какое-то такое состояние, которое благодаря вот моей любви, которая вот все-таки та настоящая и которая долгожданная, которая неожиданно приходит, она все-таки в моей жизни произошла, состоялась. И, конечно же, после этого как-то вот где-то сравниваешь, где-то ждешь чего-то лучшего. И поэтому мне вот неинтересно в интернете все эти встречи, знакомства. Ну, немножко возвращаясь назад, я все-таки, мы раз заговорили про этот флирт, да, что я все-таки, наверное, больше принимала ухаживание и те знакомства, нежели сама как-то раскрывалась, потому что что-то где-то вот, ну, не щелкало в душе. И, собственно говоря, и замуж-то вышла, ну, надо выходить замуж. Вроде бы человек положительно попался. Не сердцем выбирала, умом не сердцем, выбрала. Да. Да, как, по каким-то характеристикам, да? Ну, там быт, естественно, вмешался очень сильно, потому что студенческие годы, общежитие, все вот эти вот неустроенности, не дома находилась. И, конечно же, ну вот как-то устаешь от этого, естественно, когда тебе все вокруг говорят, какой парень-то хороший, да как же такого упустить. Ну вот как-то так все это произошло. Ну, когда по истечении, собственно говоря, короткого времени, может быть, там года-двух, понимаешь, что это человек не твой, а вот это ответственность, что дети должны расти в семье, и что я сама, кстати, росла без родителей, вот она как-то все равно меня удерживала, и семья, она всегда была прежде всего. То есть никакого ущерба для семьи никогда не было, несмотря на то, что надо было какую-то отдушину иметь, вот этот флирт, вот эти встречи, которые происходили, в общем-то, ну и при поездках, при каких-то, и на работе, они все равно подпитывали. То есть было желание всегда выглядеть хорошо, как-то за собой ухаживать. Ну, я так думаю, что флирт он никому не помешает. Да, я согласна. Мало того, у меня курсы вообще, я учу девочек флиртовать. И вот то, что ты рассказываешь про эту холодность, на самом деле такое состояние королевы, оно очень манит мужчин, потому что, ну, как бы это наивысший трофей. Да. Вот с такой, с холодной, снежной королевой, да, то, завоевать ее сердце, победить ее. Кстати, вспомнила смешную ситуацию, могу рассказать в связи с этим. Ну вот однажды мы с подружками поехали, так как я работала в железнодорожной поликлинике, и у нас был свой ведомственный профилакторий, и когда я уставала от всего этого быта, от дач, от двух-трех работ, ну, медики так часто работают, и пыталась вот как-то отдохнуть, хотя бы на недельку выбраться. И когда мы с подружками приехали, и мужчины там быстренько так в атаку пошли, да, и, ну, мы поняли, что это вариант не наш. И мы, значит, долго думали, как же бы их отвадить. И написали у себя в комнате из Омар Хайяма слова, чтоб мудрость стать, знать надо бы немало, простое правило усвоим для начала. Будь лучше голодна, чем что попало есть. И лучше будь одна, чем вместе с кем попало. Святые слова. Помогло? Помогло. Ну, кто, кому хотелось обидеться, тот обиделся, у кого юмор был, тот поюморил. И, в общем-то, было сразу, точки над «и» были расставлены. Ну, и были какие-то вот смешные ситуации по этому поводу, когда надо было как-то где-то убежать вовремя. С подружкой там, допустим, где-то прогуливались. Я вот, знаешь, на самом деле, мое-то детство, я 72-го года рождения, безусловно, младше, но и то я застала эту эпоху. Девушка нормальная вообще, она должна была быть динамой. То есть это какие-то флирты, да, вот какие-то там, значит, принимать ухаживания, комплименты. Но главное соблюсти там свою девичью честь. Конечно, и вот грань какая-то должна быть определена. И вовремя сделать ноги, понимаешь? Ну, это просто вот все мою молодость и юность, она прошла тоже вот были смешные с этим в динаме. Ситуация, да, по этому поводу. Однажды с подружкой вырвались в ресторан, и когда, ну, понимаем уже, что надо уходить, мы с ней так не успели быстро убежать. И так смешно потом было, когда молодые офицеры бежали за нами и кричали: «Девочки, ну пожалейте нас, мы же из другого города, мы же можем заблудиться». Ну, то есть вот такие были. Пожалели? Вернулись за мальчишками? Ну, мы им позволили себя догнать, потом долго смеялись и дружили, потом даже переписывались какое-то время. Ну, в общем, хорошие парни оказались, адекватные. Вот, и, видимо, вот эта позиция чувствовать себя женщиной всегда, она помогала. До определенного времени, когда вот эти 90-е годы начались, там уже было сложно, конечно, вот пошел период выживаемости какой-то, и он какой-то отпечаток наложил. И пришлось в какую-то, наверное, скорлупку закрыться, потому что 2-3 работы, какие-то сложности, как вот у меня сын как раз был подростком, и он все время в холодильник заглядывал и говорил: «Там есть что-нибудь покушать?» Я ему говорю: «Ну что ты в него заглядываешь? Вот, ну, давай из кубиков там бульон заварим». Ну, то есть всякие ситуации были. И вот когда этот период, собственно говоря, был пережит и закончен, а инерция еще какая-то осталась, еще осталось, ну, так скажем, какое-то движение, что вот надо много работать, надо на даче много садить, чтобы вот что-то делать. А дети уже к тому времени, они уже подросли, и уже дочь у меня уехала в другой город, уже сын, собственно говоря, учился и уже тоже работал. И вот, наверное, Господь так на меня сверху смотрел и скажет: ну что-то как-то надо с этой девушкой делать, иначе она так в этой инерции потеряет себя, собственно говоря. Потому что я стала за собой замечать, что я уже не так мотивирована там хорошо одеться, что-то себе позволить. Ну, вот это сложный такой период был. И вот в тот период, когда я уже, как говорится, немножко рукой на себя махнула, и он как-то подзатянулся, ну, наверное, сверху меня начали уже учить. Как-то надо было вот дать мне возможность вот эти глаза открыть и взглянуть на мир опять с той какой-то прежней с прежними эмоциями, с каким-то, может быть, свежим взглядом другим. Вначале у меня там травма какая-то произошла, я дачу забросила сразу. Вот. А потом нежданно-негаданно, как в песне, да, любовь негаданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Вот появился... И ты влюбилась. Сколько тебе лет было? Это было уже прилично лет, уже было 48 лет. Это, по сути, первое такое сильное чувство это, было. Да, те вот периоды, когда я думала, что ну, как бы любила кого-то, и, в общем-то, историй было достаточно, романтичных, и даже вот была курортная история очень интересная. Но, кажется, это были просто влюбленности. Вот. Когда вот это вот настоящее чувство пришло, это, не надо, наверное, объяснять, рассказывать, оно сразу узнается. Это начинается какой-то свет такой в душе, какая-то магия происходит, что-то такое волшебное, что понимаешь, что ну, не зря на этом свете живешь. И сейчас вот уже оглядываясь назад, я думаю, боже мой, если бы я вот так не встретила, и так бы, может, и жизнь ушла, и не узнала бы, что такое это чувство. Слушай, давай послушаем песню. Давай. Первый день весны на краешке земли нечаянно мы встретились с тобой. Падал белый снег и розы не цвели, но к нам пришла весенняя земли, нечаянно первое свидание. Отличная песня, спасибо Валерии Меладзе. Ну и прямо вот в, тему любви. Да. У нас, знаешь, есть буквально там минутка какая-то до рекламной паузы. Ну, немножечко расскажи. Вот что встретила взрослая женщина. Да. Да, немножечко уже такая забившая чуть-чуть на себя. Замученная, да, уже. Замученная. Вот. И вдруг ты встречаешь мужчину. И что-то там ёкнуло в сердце. Это была любовь с первого взгляда? Ну, это происходило очень интересно. То есть обычно, когда мы встречаем мужчину, который нравится и хочется, это было вот мероприятие одно, и хочется, чтобы он тебя подошел, допустим, пригласил потанцевать или как-то вот уже какие-то планы строишь. Здесь было совсем все по-другому. Просто было какое-то удивление, что вот какой-то человек тут мимо проходит и взгляд куда-то вот тянулся. И, ну, не буду сейчас тратить на время, как это все произошло, но когда мы с ним заговорили, было такое ощущение, что вот он слово сказал, а я добавила. Либо я о чем-то думаю, а он уже это говорит. То есть вот какая-то волна вот эта вот пошла, как будто я его 100 лет знаю. И как будто... Ты прям рассказываешь про какое-то волшебство. Да, и это была такая магия. Причем, когда мы стали встречаться, и все это стало уже, ну, вот как-то романтично происходить, я поняла, что вот тот период, когда я замученная, как ты говоришь, была, я, наверное, перестала в этот период замечать, как солнышко светит, куда-то все время торопилась, суетилась, все время как-то не замечала, что вокруг происходит. И мне, конечно, очень повезло, что он оказался человеком очень романтичным, очень творческим. И он мне вот просто показывал, вот посмотри, какой красивый закат. Посмотри, как вот мы там приехали на озеро, удивительно, какие блики там на этом озере. Или еще какие-то вещи. Я вдруг поняла, что вот какая-то пелена такая с глаз спала, или какая-то скорлупка треснула, да, и что, оказывается, мир-то очень интересный, очень замечательный, никуда не надо торопиться, надо только успевать вот эти минуты счастливые в себя впитывать. Вот сейчас будет рекламная пауза, а про то, какая ты была счастливая, мы поговорим сразу же после нее. Хорошо. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на выставку «Фронтовой дневник Бориса Ряузова. Первое прочтение». Вы совершите путешествие по страницам уникального документа – дневника молодого красноярского живописца и артиллериста-разведчика. В экспозиции представлены подлинники фронтовых рисунков и документов, военная живопись, фотографии, а также личные записи художника, впечатляющие проникновенной образностью, силой духа и верой в победу. Выставка открыта до 22 мая по адресу улица Ленина, 127, справки по телефону 211-26-20. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Первое свидание. Друзья мои, пятница, Оксана Большакова в эфире, и я разговариваю с Людмилой. А Людмила очень искренне, знаете, так вот по-доброму, по-женски делится со мной очень личными моментами в своей жизни. Сейчас она мне рассказывала буквально до рекламной паузы про то, как в 48 лет она влюбилась, и влюбилась так, что мир засверкал совсем другими красками. А в рекламную паузу я услышала ролик про кафе «Пти Момо». И очень хочется прямо сейчас, не откладывая на завершение передачи, сделать Людмиле за искренность и за то, что она пришла на нашу передачу, подарок. Людмила, всем гостям своим я дарю от нашего партнера подарок, сертификат в кафе «Пти Момо». Угу. Сейчас мне хочется его тебе подарить, потому что вот это такое замечательное место, где происходят самые лучшие первые свидания. Вот там люди находят свое счастье. Ты не была никогда в кафе «Пти Момо»? Нет. Прямо центр Красноярска. Вот та улица, которая ведет к центральному рынку. Улица называется «Диктатура пролетариата». Здесь совсем недалеко от нашего радио ВК. диктатуры пролетариата 34. Тем, кто не знает, телефон 285-75-12. Обалденное место просто. Это кусочек такой Европы, мало того, Франции. Обалденная кухня. Очень, очень изысканно, очень тонко, очень душевно. Я думаю, что вот это как-то вот какую-то под твою душевную организацию очень место подойдет. А вот тебе сертификат. Спасибо большое, что пришла. Но мы не заканчиваем, а мы продолжаем наш разговор. Скажи, пожалуйста, вот засверкало все новыми красками. Ты так рассказываешь, здорово, красиво. Вот давай вернемся в быт-то. То есть, по сути, ты замужняя женщина, у которой подрастает сын, да? А у тебя дочь, любовь? Дочь, сын, да. Ну, дочь уехала уже к тому времени. Да. А сын старшеклассник или уже выпустился в институте. И вдруг у тебя срыв башни, ты влюбилась. Это удалось скрыть от домашних? Ты знаешь, или к тому ты всех времени... поставила в известность? Сразу? Нет, к тому времени мы уже жили просто под одной крышей. С мужем? Да, просто они были разведены. Вот, и у каждого был свой какое-то жизненное свое пространство. Ну, то как-то вот семьи у тебя уже не было? Уже практически не было к тому времени. И, наверное, вот какая-то рутина, вот эта привычка, что вот, ну, как-то вот надо еще дальше жить, какой-то быт общий держать еще, но в принципе уже было все разрушено. Вот, и... Тут еще и синдром вот этого опустевшего гнезда, да, когда детки выросли. И улетели. И, конечно же, ну, обычно все равно мужчина они же чувствуют, и когда уже, наверное, я думаю, мой муж был согласен с тем, что уже вот надо, пора идти уже официально развестись, все, и как-то уже так это все тянулось. Но в тот момент он все равно, конечно же, почувствовал, что что-то со мной произошло, он пытался меня вернуть. И вот сейчас помню такой момент, что однажды, когда он мне сказал, я сейчас не выпущу, куда ты там собралась? Я так спокойно стала, посмотрела, сказала, все равно пойду. И, конечно же, он понял, что уже все окончательно потеряно. Ну, вот, собственно говоря, по поводу души, ты, как ты говоришь, все засверкало, заискрилось. И я теперь понимаю, что какой-то вот этот свет в душе появляется, который позволяет по-другому совершенно на жизнь взглянуть. Хочется, чтобы у всех все было хорошо, все радует абсолютно. И появляется такой огромный подъем, такие крылья вырастают, что начинают какие-то происходить чудеса вот на каждом шагу. Мы сегодня вспомнили про мистику. Так вот, мистика, она произошла уже в самом начале. То есть вот то, что мы с тобой сегодня встретились 13 числа, это тот день, когда мы познакомились с этим человеком. У него день рождения 13-го. Он был старше, младше тебя? Он младше меня был на 15 лет. Да ты что? Ты еще и молоденького хватило. Слушай, ну прикольно. Ну ты знаешь, вот бывают такие зрелые души, которые приходят в этот мир, да? Может быть, даже некоторые в молодом возрасте уже зрелые. И у меня было ощущение, что он настолько был мудрый, что не я его чему-то учила, а он меня. То есть вот эти жизненные ситуации, которые со мной происходили, он мне, наоборот, вот я уже рассказала, как он открыл мне глаза на природу, на красоту. И какие-то вещи, которые он говорил, они были действительно очень мудрые. Ну вот молодой парень, а с ним можно было? Ты планировала с ним строить жизнь? Ой, ты знаешь, или наверное... это было так, вот отдушина что-то для... Ну, конечно, у нас были с ним, мы с ним 3 года встречались. Было все, конечно, удивительно, но за эти 3 года мы 2 раза расставались. По той причине, что... У меня было вот такое представление, что ему надо еще жизнь устраивать. Он был разведен, он очень активно с ребенком своим общался. И ему, конечно же, хотелось, чтобы и детки еще родились, и чтобы семья создалась. А я уже к тому времени планировала переезд к своей дочери в другой город. И, сюда, к нам, в Красноярск. Да, и вот, наверное, все-таки, когда приходит вот такая любовь, когда, ну, говорят, отказываешься от любви, то что-то начинает происходить. И вот сейчас уже, оглядываясь назад, я понимаю, что вот мы все-таки, наверное, не хватило нам, наверное, какой-то вот силы, решимости все-таки свою любовь отстоять. Потому что вот эти вот жизненные обстоятельства, вот эти вот убеждения, которые у нас сидят, жизненный наш опыт, они как-то вот слишком помешали всему этому. Ну, вот если бы сейчас вернуть все назад, вот что бы ты сейчас сделала? Я думаю, что в этой жизни все не зря происходит. И, наверное, так тому было и быть. Ты же повторила так... все так, как есть. Конечно. Абсолютно бы, наверное, все так и повторила, потому что вот на данном этапе у меня осталось такое прекрасное ощущение в душе, и уже его никуда не денешь, это всегда со мной уже останется. И как там прочитанную книгу или фильм какой-то не забудешь уже никогда. И это дает, конечно, такой как бы ориентир в жизни, такую силу. Но а то, что не сложилось, я так думаю, что все еще впереди. Не всего лишь еще. Да, я забываю, конечно, свой возраст. Я нисколько не сомневаюсь. Вот, и мы, конечно же, я даже когда уже сюда переехала, мы все равно общались. И, конечно, мне хотелось, чтобы у него все было замечательно. Он не захотел сюда переезжать вслед за тобой, но все-таки этот город побольше. У него там свой бизнес был. Там очень долгая история все это рассказывать. И мы почему два раза расставались, потому что мы не знали, как совсем с этим справиться. Вот, и так как я еще раз вот повторю фразу, что когда от любви отказываешься, то что-то начинает происходить. У него не сложилось ни в первом браке, который он пытался сложить, ни во втором. Ну, на данном этапе я сейчас не знаю, не общаюсь, потому что мне не захотелось, когда последний раз мы общались, и у него там появилась новая история, ну, чтобы как-то вот нарушить вот эти вот их общение. Не захотелось влазить во все это. И поэтому я не знаю, что сейчас там происходит. Но, тем не менее, я очень благодарна за вот эти счастливые 3 года. У нас было очень много красивого и замечательного. Перед глазами почему-то всплыла сейчас картина, как мы поехали с ним на озеро. А так как он был очень большой романтик, он развел костер. Вот был тогда сериал такой «Кармелита». Uh-huh. Я, конечно, может, его особо не смотрела, но там очень красивый костер был, очень высокий. Вот, он развел точно такой же костер, один большой, второй поменьше, выкопал ямку на берегу, и второй там поменьше костер зажег, и когда со стороны смотришь, кажется, что этот костер горит на воде. И вот в этой лунной дорожке мы плавали, там такое еще озеро было, цвело, так скажем, такие изумрудные какие-то шарики на озере были, и вот эта лунная дорожка, эти шарики, и мы счастливые, это, конечно, никогда не забудешь. Я очень благодарна этому человеку, который вот, в моей жизни изменил, можно сказать, все. У меня появились силы, и я поменяла свою жизнь на 180 градусов. То есть я развелась с мужем официально наконец-то, потому что я поняла, что это нечестно и некрасиво, когда ты не живешь, а вот штамп этот в паспорте остается. Я переехала в другой город. После этого у меня начались какие-то волшебные путешествия, то в Европу, то еще куда-то. И вот просто какой-то калейдоскоп пошел событий, который привел к тому, что вот сейчас в Красноярске мы с тобой познакомились, сидим и общаемся. На радио, в прямом эфире, да. Ты знаешь мою дочь и знаешь вот те вещи, которые с нами сейчас происходят. Мы про это поговорим чуть позже. Первое свидание. Людмила у меня в гостях. Людмила рассказывает про свою жизнь, рассказывает очень искренне, очень тепло, с благодарностью вспоминая мужчин, которые были в ее жизни, и с надеждой на будущее. Мне хотелось узнать у тебя, скажи, пожалуйста, вот ты была медработником, ты какой карьеры достигла? Вот по сути, из девчонок 14-летних санитарок, вот твоя пик карьерной деятельности в медицине, это был... Ну, я закончила фельдшерское отделение, работала всю жизнь заведующей здравпунктом. И поднимала, так скажем, предприятие. Вначале одно, потом другое. Открывала там физиокабинеты, массажные, расширяла все это. И, в общем-то, было много очень организационных моментов, когда вот много чего происходило, менялось. И, в конце концов, вот достигла какого-то вот этого вот потолка. Как? И стало неинтересно на работать. На пике успеха, да, когда ты уже все можешь, матерый такой профессионалище, да, как можно вот все взять, бросить и уйти в абсолютно незнакомую тебе сферу? Ну, все так сложилось, что я уже к тому времени льготную пенсию могла оформить и переехала в другой город, и переехав сюда, в Красноярск, у меня... Ты уже не пошла в медицину. У меня был выбор либо все-таки обратно вернуться в медицину, где я уже чего смогла, достигла какого-то своего потолка, выросла до чего-то, мне уже было неинтересно дальше там находиться. Либо что-то новое, неизведанное, понять, выучить, так скажем, уйти куда-то в другое совершенно направление. Я, конечно, ну, ломка у меня, естественно, была определенная, но, тем не менее, я выбрала второй вариант. То есть в медицину я не пошла. Попробовать что-нибудь новенькое. Да. Здорово. Ну вот сейчас ты, по сути, там, руководишь, помогаешь руководить тренинговым центром там, такого личностного, профессионального роста, которым занимается твоя дочь. Ты вот у нее правая рука, главный советник, администратор главный, главный казначей, я не знаю, главный все, главный завхоз. И на тебе сейчас висит вот такая вот большая ответственность. И вместе с тем ты успеваешь посетить все семинары личностного роста, профессионального роста, которые происходят в центре. Вот в 59 лет, насколько сложно вот этот вот объем информации, который идет через тебя сейчас, насколько его вообще легко усваиваешь? Ты знаешь, наверное, вот сейчас как раз у меня опять идет переломный момент. Клуб существует уже 7 лет практически. И пока поднимали, пока все это организовывалось, и требовалась моя какая-то помощь и поддержка, то я занималась этим интенсивно. Но вот буквально с прошлого года, мы с тобой, кстати, разговаривали в прошлом году на эту тему, у меня вот что-то произошло, что я уже поняла, что мне надо наконец-то что-то вот свое, собой заняться. И я буквально с прошлого года начала тренинги посещать именно там «Любовь к себе», «Любимое дело». То есть я пытаюсь сейчас найти дорогу к себе внутри себя, чтобы открыть в себе что-то еще свое, личное. Потому что дочь, она уже выросла давно, она уже двигается в своем направлении, ей уже такой помощи совершенно не требуется. У нее появились команда, партнеры, и она абсолютно сейчас сама вот в своем направлении двигается, и я уже вот, ну, не нужна там уже такая огромная моя помощь. Поэтому я вот сейчас занимаюсь собой. Ну, это увлекательно. Да. Увлекательное очень, путешествие. Очень интересное, себя. Очень интересное путешествие. Скажи, пожалуйста, когда ты последний раз плакала? Вот опять же, раз вспомнили про тренинг, когда экскурсия в детство мое была, вот там я плакала. Это был последний раз. Угу. Еще блиц-вопрос. Если бы ты поймала золотую рыбку, какие бы ты три желания ей загадала? Ну, только честно, вот давай вот без лозунга. Ну, я бы, конечно, личное желание вначале загадала. Это встретить того самого? Это встретить того самого, да, на той волне, на которой мне бы хотелось, да. Я бы, конечно, загадала все-таки материальное желание, потому что я любитель большой путешествовать, и мне бы хотелось, конечно, все-таки вот те путешествия, которые я мечтаю и думаю осуществить. Угу. Ну и третье желание, тоже очень заветное. Мне хочется внуков. У тебя еще нет? Нет еще. Ну, отличное желание. На что тебе не хватает смелости? Вот что бы ты вообще хотела совершить в жизни? Ну, вот что-то, как говорится, вот, по телевизору что-то я очкую. Ну, я много, наверное, каких-то экстремальных ситуаций проходила, там, в пещеры спускалась, там, и, ну, где боялась, туда шла, и, в общем-то, у меня получалось. Ну вот, наверное, все-таки не хотела бы мне смелости спрыгнуть с парашюта. Высоты боишься? Боюсь. Угу. Пока. Опиши, какой ты видишь свою жизнь через 10 лет. Через 10 лет, так как я уже говорила, то, что я нахожусь в возрасте счастья, и я уже... Ну, узнав много информации, понимаю, что я абсолютно могу управлять своим организмом, могу сменить свои биологические часы, поэтому я вижу себя еще красивее через 10 лет, еще интереснее, и Ну, где ты? Вот я себя через 10 лет вижу под пальмами, на море. Я живу у моря. Я обожаю море. Ну, все-таки в России. Я в последнее время все больше чувствую... Вот про любовь мы сегодня говорили, она же имеет разные грани, эта любовь. Так вот, я все больше чувствую любовь к своей родине, к стране. Пусть это будет пафосно сказано. Особенно после таких акций, как вот недавно была, да, допустим, на 9 мая. Ты знаешь, после каких-то... мы же с тобой, люди, изучающие психологию, понимаем, да, что любовь, она рождается из чувства благодарности. У тебя есть благодарность к родине? Огромная. За что? Ну, за то, что я родилась в этой стране и могла приобрести ту профессию, которую хотела, за то, что у меня семья, за то, что у меня дети, за то, что я могла, вот захотела переехать в другой город. Ну, много за что, можно долго перечислять. Вы представляете, какие позитивные люди приходят ко мне на передачу. Вы знаете, я просто счастлива, потому что вокруг слышишь только, как пропали деньги в таком году, как пропал бизнес в таком году, как чего не додала эта бедная родина. Угу. Вот, а с тобой общаться просто удовольствие. А следующий вопрос. У каждого человека в жизни есть настоящие друзья. Есть ли они у тебя? И сколько это вообще человек? Настоящие друзья у меня все-таки находятся в том городе, где я жила, в Чите. И их много. Ну, самое-самое настоящее, наверное, это вот те, которые близкие, подружки, с которыми я, как говорится, пуд соли съела. И эта дружба, она никогда не закончится, я так думаю. Ты ездишь туда к ним? Я один раз всего была, но я общаюсь, звоню, и вот в этом году ко мне, кстати, приедет подружка в гости осенью. Ну, здорово. Да. Будешь показывать ей Красноярск? Конечно, ко мне уже приезжали, я уже показывала Красноярск, гордилась Красноярском. Я очень люблю этот город. Как ты считаешь, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной? Возможно. У меня есть друг, я занимаюсь йогой уже несколько лет. И вот, как я его называю, мой гуру, мы с ним отличные друзья. И никакой сексуальной подоплеки там нет? Нет. То есть, ну, были какие-то моменты, когда мы так пошутили по этому поводу, и на этом все и закончилось. Ну, абсолютно дружеские, хорошие отношения. Я считаю, что такая дружба возможна. Есть ли у тебя настоящие враги? Ну, настоящих, наверное, нет. Настоящий враг, наверное, внутри меня сидит, когда я где-то сомневаюсь, где-то не решаюсь. Вот это, наверное, больше меня волнует. Не решаюсь вот с парашюта прыгать, да? Нет человека, на которого держишь обиду какую-то в душе? Сейчас уже научилась справляться с этим. Уже давно, кстати, научилась, поэтому уже нет такого человека. Даже из разряда тех, кто меня глубоко обидел, я уже отношусь к этому совершенно по-другому. У нас осталось всего 5 минут. Скажи, пожалуйста, что же ты ждешь от отношений? Какого мужчину вот сейчас у тебя был стабильный, хороший муж, да, у тебя была романтическая история там с молодым человеком. Вот сейчас, в этом этапе своей жизни, какие ты видишь идеальные для себя отношения? Ну, конечно, чтобы это был единомышленник, чтобы... Единомышленник, он должен увлекаться какими-то вот уже личностными практиками, йогой? Не обязательно. Это тот человек, с которым можно поделиться, которому можно довериться, который тебя поймет, который, ну, либо я его, либо он меня где-то поддержит. То есть, как в песне, да, солнце на двоих и тучи на двоих. Ну, чтобы было, конечно, интересно нам вместе, чтобы мы могли ставить какие-то общие цели, планы, и нам было их интересно вместе осуществлять. Есть у тебя какие-то характеристики ну, или ограничения по внешности, по возрасту? По внешности единственное, что мне не нравятся толстые мужчины. То есть он не должен быть толстым? Нет. Вот. По возрасту, ну, конечно, какие-то ограничения есть, но не огромные. Что бы ты могла сделать ради любимого человека? Ну, многое, наверное. Поддержать в трудную минуту, когда ему не весело и когда у него какие-то трудные ситуации. То есть я готова это сделать для любимого человека. А чего бы ты хотела избежать в отношениях? Что в отношениях для тебя неприемлемо? Ну, наверное, злость. Наверное, жадность. То есть не та злость, когда вот эмоции выпустил себе, а вот именно какая-то вот злость к людям. Потому что я очень люблю людей, и мне, конечно, хотелось бы такого отношения от того человека. Ты могла бы простить измену? Ну, смотря какая измена. Физическая. Ну, если это любимый человек, и если это как-то оправдано, так скажем, да, то почему бы нет? Хорошо. Друзья мои, очень честный, очень откровенный, очень интимный разговор у нас произошел сегодня, произошел с Людмилой. Ну, все самое главное я сделала. Я подарила сертификат от кафе «Оптимамо», и я думаю, что вам там очень понравится, Людмила. Я только хочу предложить вам попрощаться с нашими радиослушателями и сказать им что-то такое напутствие со своего жизненного опыта. Всем желаю, конечно же, любви, конечно же, радости от жизни и хорошего, приятного вечера. И всем до свидания. Друзья мои, до свидания. Хорошего вам пятницы, хорошей пятницы 13-го. А мы с вами увидимся ровно через неделю. До свидания, друзья. До свидания.